Сяо Джань возится с оцифровкой картотеки, когда из-за стойки раздается кашель. Это такой особый вид кашля, я жду уже 20 секунд, а ты, работничек, меня даже не заметил. Сяо Джань вскидывает голову с улыбкой, готовясь к обычной фразе, и давится. Перед стойкой очень красивая и очень хмурая девушка, прямой нос и пухлые губы, брови сведены к переносице. Девушка одета в явно мужскую одежду, которая ей велика. Она раздраженно дергает футболку, которая сваливается с плеча, обнажая его и ключицу. «Чего уставился?» Голос у девушки низкий и красивый. Сяо Джань поражается тому, как в одном человеке может быть столько красивого. Интерес у него, конечно, только эстетический, но это все равно поразительно. Девушка буравит его взглядом, как будто он украл у нее кошелек или на глазах пнул щенка. «Вам чем-то помочь?» Сяо Джань заикается под этим взглядом. «Как пить дать, проклянет. Взгляд у нее явно дурной. Сама не заметит, как сглазит». «Да уж, пожалуйста», — девушка бурчит. «Где у вас про проклятие?» «Вы зарегистрированы?» Сяо Джань открывает базу. «И разрешение на работу с темномагическими источниками». «Да мне не про наложить, а про снять». Футболка снова соскальзывает. Девчонка рычит и дергает ее на место. «Я у вас в первый раз». «Ваши документы, пожалуйста». Сяо Джань открывает форму регистрации. Девчонка шлепает перед ним идентификационную карточку. С карточки смотрит парень, как две капли воды, похожие на девушку. Ну, только парень. Сяо Джань несколько секунд пялится на карточку, потом переводит взгляд на девушку. Она хмуро смотрит в ответ. «Ваши документы, а не... брата». Сяо Джань стучит по пластику ногтем. «Госпожа Ван». «Я на сегодняшней второй паре был господин Ван». Девушка замыкается, и ее лицо леденеет. А потом препод по теории проклятий дал экзаменационное задание. Ван и Бо неопределенно обводит себя рукой, раздраженно зачесывает назад растрепанные длинные волосы. «Так что зарегистрируй меня и скажи, где искать, как мне вернуть свой член». Ван и Бо, все-таки Ван и Бо, наверное, раздраженно стучит по стойке пальцами. Ладони у нее великоваты для девушки, а ногти острижены очень коротко. Сяо Джань перегибается через стойку в непреодолимом приступе любопытства. На девушке джинсы, держащиеся на ремне и честном слове, и кроссовки, которые ей, очевидно, велики. «Тебе придется купить обувь, а то домой придешь босой». Сяо Джань не удерживает комментарии и плюхается на место под хмурым взглядом. «Сейчас зарегистрирую. До секции доведу». Сяо Джань возится с формой регистрации, пока Ван и Бо смотрят по сторонам. Она, он, хмурится и разглядывает фотографии, развешанные по стенам. Сяо Джаню они вообще-то не нравятся, оскорбляют его художественные вкусы и образование. «Скачайте, пожалуйста, наше приложение. Требуется подтвердить аккаунт». Сяо Джань улыбается. Ван и Бо вытаскивает телефон в ярком чехле, хмуро тыкает в экран, скачивая приложение по QR-коду, прилепленному на стойку. База обновляется, и аккаунт Ван и Бо светится зеленой галкой подтверждения. Сяо Джань ставит на стойку табличку перерыва, кивает Цзэси, жестом показывая, что отойдет. Тот кивает, разглядывая Ван и Бо. «Та». «Тот». Обдает его презрительным ледяным взглядом. Сяо Джань проводит Ван и Бо секции о проклятиях. Она поделена пополам. К книгам о наложении проклятия не подойти, не имея специальной отметки в приложении. Барьер просто не откроется. Сяо Джань машет рукой в сторону книг. «Здесь все, что вам может понадобиться. Компьютер с оцифрованной частью картотеки в читальном зале этой секции». Он указывает на дверь между стеллажей. «Неоцифрованная часть там же. Вам поможет дежурящий там работник. Простите, не помню, кто там сегодня». Ван и Бо кивает и морщится, разглядывая книги. Сяо Джань залипает на ее длинную шею. Все-таки ее, а то он с ума сойдет думать о девчонке, как о парне. Шея длинная и красивая, с едва выступающим кадыком. Он впервые встречает девушку с кадыком, но вообще-то в курсе, что такое бывает. «А что, у вас не вся картотека оцифрована? В бумажках ковыряться?» Голос у нее тоже хмурый, вся она хмурая, да еще и злая, как собака, раздраженно дергающая ногой в длинноватых джинсах. Видимо, парнем она выше. «Увы, слишком большие объемы, а предыдущий директор был, мягко говоря, старомоден». Сяо Джань с содроганием вспоминает униформу, которую он должен был носить, когда только пришел на работу. «Но вы не волнуйтесь, мне легко разобраться». Ван и Бо кивает и решительно идет к двери читального зала. Сяо Джань смотрит ей в спину, походка у нее как у мужика, что логично. Она же и есть мужик. Сяо Джань вздыхает и возвращается за стойку. Цзэси подходит через секунду, будто материализуется из воздуха. Сяо Джань со вздохом опирается на стойку, глядя ему прямо в лицо, подперев щеку кулаком. «Ну давай, Цзэси, жги». Цзэси смотрит удивленно и несколько мнется, глядя на Сяо Джаня. «Что за девчонка, Джань-Джань?» Цзэси подмигивает и тоже ставит локоть на стойку, подпирая лицо рукой. «Ты решил ориентацию сменить?» «Это просто читатель». Сяо Джань пожимает плечами, отстраняясь. После маневра Цзэси их лица оказались очень близко. Он садится за компьютер, разглядывая ящик с карточками. Сколько ж их осталось еще? Старый хрыч заставлял вести картотеку до последнего, вместо того, чтобы перейти на компьютерную регистрацию. Хотя, чего жаловаться, еще год назад пропуском в библиотеку служила магическая татуировка. Татуировка. Неудивительно, что с посетителями у них было не густо. Госпожа На чуть не лишилась волос от ужаса, когда пришла на должность директора и обнаружила все это. Сяо Джань гладит чистую кожу предплечья, откуда с особым удовольствием развеял эту самую татуировку работника. «Просто читатель? Она выглядела так, будто хочет тебя съесть», — Дзиси хихикает. «Ага, от большой любви, не иначе». Сяо Джань бурчит и берется за первую карточку. «Все, сгинь, нечистая сила». Дзиси фыркает и уходит, а Сяо Джань погружается в увлекательный мир оцифровки библиотечного фонда, благодаря небеса за то, что у них в принципе-то немного посетителей, а по будням так вообще почти никого нет. Мысль вызваться оцифровывать картотеку секции проклятий приходит в голову неожиданно. Сяо Джань переваривает ее несколько минут, пялясь в пространство. В принципе, почему бы и нет? Во-первых, не будут отвлекать совсем. Во-вторых, Цзыси не будет маячить перед глазами. Он какой-то не такой стал после их не слишком удачного свидания. Было не то чтобы плохо, просто никак. Обычная тусовка с другом, только друг еще все время пытается взять тебя за руку и поцеловать в темноте кинотеатра. Такое себе ощущение. Сяо Джань вздыхает. Почему ему вообще это не пришло в голову раньше? Видимо, Ван Ибо была посланницей его разума, спустилась с небес, чтобы сказать ему: «Еблан, ты можешь просто с кем-то поменяться». Кстати, об этом. Сяо Джань разглядывает расписание дежурств по секциям и пишет Мэн Цзии, которой досталась секция проклятий на следующую неделю. Она с радостью соглашается поменяться. Все равно у нее к половине данных нет доступа, нет разрешения на работу с темномагическими книгами. А у Сяо Джаня свеженькая лицензия светлого мага с пометкой о разрешении проведения теоретических исследований. Он как бы собирался этим воспользоваться примерно никогда. Куда ему с его образованием графического дизайнера? Но для работы в секции проклятий в самый раз. Ван Ибо в следующий раз Сяо Джань видит уже вечером. Она мнется у его стойки и хмурится. Снова. Сяо Джаню хочется сказать ей расслабить лоб, а то появятся морщины, но решает не рисковать. Из интереса он залез в ее данные, подгруженные из приложения, и выяснил, что она учится в полицейской академии. И технически у нее есть доступ в закрытую часть секции проклятий, просто оно ей, видимо, не очень надо. «Сяо Джань?» Она читает его имя на табличке стойки. «Ага, чем могу помочь?» Он улыбается, лицо у Ван Ибо немного расслабляется, она снова раздраженно подтягивает футболку на плечо. Видимо, парнем она не только выше, но еще и шире в плечах, судя по футболке. Очень прилично шире. «Я хотел извиниться». Ван Ибо смотрит из-под лобья, брови складываются в умоляющий домик. Сяо Джань думает, что она какая-то ужасно миленькая, пока не раскрывает рта и не идет походкой уверенного в себе самца. «Ты не виноват, что я теперь...» Она обводит себя рукой и вздыхает. «Могу ли я в качестве извинения купить тебе ужин?» И снова смотрит умоляюще. Сяо Джань, конечно, соглашается и теряется между размышлениями о том, нравится ли ему девушка Ван Ибо, что было бы странно, учитывая его практически безоговорочную гомосексуальность. Или это на него такое впечатление произвела фотография Ван Ибо в идентификаторе. Парнем она еще красивее, если это вообще возможно. К концу ужина Ван Ибо, очевидно, расслабляется, рассказывает про учебу с большим увлечением, упоминает свой мотоцикл и скейт. Вздыхает, что сейчас ничего из этого ей не светит, потому что центр тяжести сместился, и это скорее самоубийство, чем хобби. Сяо Джань обнаруживает, что с Ван Ибо потрясающе просто болтать. Они несут какую-то чушь, Сяо Джань рассказывает о чудачествах старого хрыча, а Ван Ибо смеется ужасным и кающим смехом. Этот смех настолько поражает Сяо Джаня, что он замолкает с раскрытым ртом, а Ван Ибо смеется только сильнее. «Когда я парень, это звучит еще хуже». Ухмылка Ван Ибо кривая и ехидная. Щека приподнимается от нее, хочется ущипнуть, а потом погладить. Сяо Джань думает, что сходит с ума. Ван Ибо провожает Сяо Джаня до автобусной остановки и настаивает дождаться автобуса вместе с ним. Они стоят в полумраке остановки в уютном молчании, прерывающемся только тихим матерным бормотанием Ван Ибо, когда она поддергивает сползшую в очередной раз под курткой футболку. «У тебя есть у кого одолжить одежду?» Сяо Джань смотрит в злое лицо Ван Ибо. Она скрещивает руки на груди, с удивлением смотрит вниз и хмурится. По лицу растекается какое-то обреченное выражение. Сяо Джань давит в себе смех, поняв, что она только что обнаружила у себя грудь. «У меня сестра старшая есть». Ван Ибо вздыхает. «Мне пиздец, если я ей скажу». «Ну, тебе придется. Ходить в таких футболках не вариант». Сяо Джань пожимает плечами. «Мало ли извращенцев». До него внезапно доходит, что они стоят в почти 11 вечера на темной улице на остановке, а он понятия не имеет, как Ван Ибо доберется до дома. «А как ты поедешь?» «Вот я дурак, это я должен был тебя провожать». Он стучит себя по лбу раскрытой ладонью. Как ты пойдешь по темноте? Ногами в основном. Не могу долго на руках. Ван и Бо смотрят на свои руки. Наверное, могу. Еще не проверял. Ван и Бо надувается. Сяо Джань так поражен, что чуть не пропускает свой автобус. Та машет ему на прощание и уходит, засунув руки в карманы. Сяо Джань смотрит на нее из окна, пока автобус не сворачивает. Утром Сяо Джань машет Цзиси за стойкой и проходит сразу в секцию проклятий. Ван и Бо уже на месте, поднимает голову от книги, волосы у нее взъерошенные, хвост растрепался, видимо, от того, что она постоянно запускает руки в волосы. Футболка кажется по размеру, хотя все еще мужская. «Ты как тут раньше меня оказалась?» Сяо Джань бросает сумку на стул и подходит, пододвигая стул с противоположной стороны стола. «Чувак из холла пустил, сказал, что ты у начальства». Ван и Бо зевает, демонстрируя белые зубы. «Хочу найти эту хрень поскорее». «Я смотрю, ты сказала сестре?» Сяо Джань неопределенно машет в сторону футболки. Ван и Бо фыркает и мотает головой. «Ни хрена, нашел свои старые шмотки». Она перебирает бумажки, рассыпанные по столу. «Заебало, всего сутки так хожу, а уже ненавижу это. Главное, тупо так. Уже нашел, как сынёна расколдовать, а себя не могу». Сяо Джань смотрит, как Ван и Бо дуется. Ему страшно интересно, как это выглядит, когда она парень. Нет, ну его точно убьют эти гендерные проблемы местоимений. Может вообще называть Ван и Бо «они». Хотя самоощущение-то у него мужское. Сложно. Сяо Джань ерошит себе волосы, чуть дергая их от досады. «У вас всю группу прокляли?» Он подтаскивает свой рабочий ноутбук и ящик с карточками ближе. Ван и Бо рвется помочь, но Сяо Джань только цыкает, напоминая, что она сейчас, ну, она. «Ага». Ван и Бо открывает оглавление очередной книги. «Почему у вас в карточках не указаны хотя бы основные разделы? Так бы искал по группе гендерные проклятия». «Потому что старый хрыч считал, что это неправильно». Сяо Джань вздыхает. «Нам бы их оцифровать хотя бы все, а потом уж возьмемся за такие подробности». «И кого чем приложила?» «Да уж, убил бы вашего старого хрыча. Мне теперь сидеть тут до хрен знает какого момента. К экзамену бы успеть». Ван и Бо застывает, на лице зацветает неподдельный ужас. Сяо Джань испуганно вскидывается, не зная, куда бежать и что делать. «Гэ!» «Что такое?» Сяо Джань даже не обращает внимания на чересчур фамильярное обращение. Взгляд мечется по побелевшему лицу Ван и Бо. С него будто стекла вся краска, только испуганные огромные глазища и округлившийся в панике рот. «Гэ! А если... если...» Ван и Бо тяжело дышит и держится за край стола. Пальцы у нее вцепились в столешницу до побелевших костяшек. «А если у меня будут месячные?» Сяо Джань давится воздухом и начинает ржать. Ван и Бо смотрит обиженно, снова надувается и отворачивается, утыкаясь в книгу. «Потому я и говорил сказать сестре, чтобы хоть к этим сюрпризам быть готовой». Он, наконец, выдавливает из себя осмысленные слова. Ван и Бо поворачивается к нему все еще надутым лицом. «За то, что ты так бессовестно ржал, ты обязан мне помочь». Ван и Бо с грохотом кладет перед ним стопку книг. «Посмотри в этих, вдруг кто-то есть». Как-то так они попадают в рутину. В перерывы Сяо Джань помогает Ван и Бо просматривать книги на предмет ее проклятия, а в свои и Бо ходит за едой и напитками, пока Сяо Джань занимается внесением информации из карточек в базу. Очередное проклятие летит в адрес старого хрыча. Надо же было так зачаровать карточки, что их даже отсканировать нельзя. В другие свои перерывы и Бо диктует данные Сяо Джаню, чтобы ускорить процесс. В общем-то, они неплохо срабатываются. «А тебе на пары-то не надо?» Сяо Джань натягивает свой кардиган, пока Ибо запихивает листочки в свой ежедневник. Он у нее трогательно-мальчишеский, с каким-то гонщиком, входящим в поворот. «Ну да, потому что она и есть мальчишка». Сяо Джань уже ненавидит гендерные проклятия, хотя даже не его прокляли. Это какое-то издевательство над его мозгом. Каково Ибо, он даже думать не хочет. «Сегодня день для исследований был». Ван Ибо зевает, клацая зубами. «Завтра часа в 3 приду. Выполни дневную норму до того, чтобы помогать мне нормально». «Эй, Ван и Бо, ты вообще человек?» Сяо Джань пихает ее в бок, за что немедленно получает ответный шлепок, больше похожий на затрещину. «Ай, больно!» «Ой». Ван и Бо смотрит на свою руку. «Прости, я не хотел. Не могу нормально контролировать силу». Она гладит пострадавшее плечо машинальным утешающим жестом. Сяо Джань трёт его тоже и дуется. «Не буду тебе помогать». Сяо Джань отворачивается от Ибо, глядя на стойку. Цзиси поднимает брови вопросительным движением. Ван и Бо обнимает Сяо Джаня за плечи, прижимаясь к плечу, и начинает конючить. «Ну, Гэ, ну, пожалуйста. Я хочу обратно свое тело. Меня это пугает». Она вздрагивает. «Я вчера чуть паничку не схватил, когда в душ пошел. Моюсь, а там она». «Кто?» Сяо Джань удивленно моргает. «Вагина», — за могильным тоном отвечает Ибо. «Я никогда не хотел ее встретить на себе». Сяо Джань фыркает и смеется. Ибо улыбается тоже, но улыбка чуть вымученная. Похоже, все это и вправду для нее... Него, Джань, ты опять! Испытание. Они выходят на улицу. Ибо сразу идет в сторону парковки. Сяо Джань потихоньку замедляется. Ему-то на парковку без надобности. Интересно, зачем туда Ибо? Ге, ты идешь? Ибо оглядывается через плечо. Хвост ее волос взметается над головой, и кончики прилетают в лицо. Да ебать, какого хуя волосы-то отросли? Ладно сиськи, ладно вагина. А вот это-то что за херня? Это проклятие придумал какой-то женоненавистник. Волосы-то любыми могут быть. У меня есть наголо бритая одногруппница. Сяо Джань смеется, глядя на ругающегося Ибо. Та отплевывается от волос с таким остервенением, будто они пропитаны кислотой. Ибо подходит к машине. Та довольно старая и потрепанная, но чистая, почти до скрипа. Сяо Джань неуверенно пялится на коврик под пассажирским сиденьем, с которого, кажется, можно есть. Какая она чистая. Он, наконец, садится. Ибо фыркает со своего места. Конечно, чистая. С утра пришлось на мойку ехать. Свинён её засрал до невозможности. Ибо заводит мотор и начинает сдавать назад. В машине Сяо Джань засыпает. Ибо тихонько подпевает какому-то корейскому рэпу, уверенно перехватывает руль. Сяо Джань просыпается, когда машина останавливается. Ибо трогает его за плечо. «Просыпайся, Гэ, мы приехали». Сяо Джань моргает. За окном слабо светится барьер перед его жилым комплексом, отражая свет уличных фонарей. «О, уже?» Сяо Джань сонно трёт лицо. Ибо улыбается, глядя на него, опираясь на руль. «Давай, Джань Гэ, завтра в 3 приеду». Ибо хмурится, разглядывая свои руки на руле и вздыхает. «Заебалось, сил нет. Хотелось бы пораньше определиться с тем, как все вернуть обратно». Всего второй день. Сяо Джань зевает, выбираясь из машины. А ты так фамильярничаешь, просто кошмар. Гэгэ не нравится? Ибо хлопает глазами, надувает губы. Это так преувеличенно и тупо, что Сяо Джань фыркает. Он закрывает дверь, а Ибо опускает окно, наклоняясь в его сторону, насколько позволяет ремень безопасности. Просто это мэй-мэй наглая. Сяо Джань ехидно улыбается, а Ибо от неожиданности задыхается. Вот вернусь в нормальный вид, посмотришь, что там у меня от мэй-мэй. Ибо бурчит. Ладно, Гэ, я поехал. До завтра. Сяо Джань машет ей на прощание и идет в сторону своего дома. «Интересно, — думает Сяо Джань, — какой Ибо на самом деле? Судя по той футболке, впечатляюще широкоплечий. И, наверное, довольно мужественный, если вспомнить, как он ходит сейчас. И волосы у него короткие, раз он так отплевывается от хвоста». «Небеса, — думает Сяо Джань, — я ненавижу гендерные проклятия. Это же мозги сломать можно, когда нужно думать об его парне и его девчонке. При этом это один и тот же человек. Сложно». Орешек встречает его кратким мявком и ведет прямиком к мискам. Сяо Джань кормит ее, а потом укладывается спать. Интересно, думает Сяо Джань, а Ибо нормально спит? Ведь наверняка у него есть какая-то любимая поза. А если это на животе? А теперь у него есть грудь. На мысли про грудь Сяо Джань бьет себя по лбу и со стоном утыкается лицом в подушку. Мозг, думает Сяо Джань, какого хрена? Мозг как-то не прислушивается и выдает Ибо, который приходит точно такой же, как и всегда, но откуда-то. Сяо Джань знает, что он сейчас парень. Плюхает на стол огромные щупальца и говорит. «Это, мол, мой одногруппник, поздоровайся». Щупальца приветливо сокращается. Сяо Джань охреневает и просыпается. К мозгу вопрос все тот же. Утром Сяо Джань оказывается атакован не только картотекой, но и Цзэси. Тот нависает сверху, делая вид, что помогает. Диктует примерно одну карточку в 10 минут, за которые Сяо Джань успевает вбить еще 10. Ну, или 7. В любом случае, Цзэси скорее делает вид, чем помогает. И это нещадно Сяо Джаня бесит, потому что Ибо помогает совершенно по-другому. Диктует четко и быстро, только успевай печатать. «Так что за девчонка?» Цзэси задает вопрос будто бы случайно. «Вчерашняя?» Сяо Джань сосредотачивается на карточке. Название книги зубодробительно длинное и заковыристое. Надо ж так обозвать. «Ага, она на тебя так повисла, я уж думал, все, захомутали нашего Джань-Джаня». Цзэси смеется как-то натянуто. «Это Ван Ибо». Сяо Джань зевает, потирая глаза. Они устают смотреть то в бумажку, то в экран. Вот же хрыч. «Какое странное имя для девчонки». Цзэси вытягивает очередную карточку из коробки. «Так она и не девчонка. Чего думаешь, в отделе проклятий копается?» Сяо Джань заканчивает с зубодробительным названием и быстро вбивает номер книги в каталоге. «Экзамен у человека по теории и практике снятия проклятий. Всю группу прокляли по-разному. Ему вот перепало девчонкой стать». «Ни хрена ж себе!» Цзэси замирает с карточкой в руках. «Жестко». «Ну...» Сяо Джань вытягивает карточку из его пальцев. «Вот и помогаю». «Ты чего хотел-то, Цзэси? Видишь же, я занят. И Мэнзи тебя сожрет, что где-то шляешься». Цзэси наконец уходит, оставляя Сяо Джаня в одиночестве и борьбе с картотекой. «Долбанный старый хрыч. Давно бы уже все оцифровали, если бы занимались этим потихоньку. Так нет, магам не пристало пользоваться бесовской техникой. Правильно ввели ограничения по возрасту. Если старше 150 лет, то будь добр на аттестацию по пониманию современной действительности. А то рожа-то молодая, зато ходишь в жабо. Импл приходит в 3, злая, как 1000 чертей. Сяо Джань удивленно на нее смотрит. Она в юбке. Ибо фыркает и плюхается напротив, закинув ногу на ногу. Причем совершенно мужским манером, щиколотка на коленке. Сяо Джань вздыхает. Хорошо, что хоть юбка длинная. Хотя все равно выглядит это странно. Я сказал сестре, как видишь. Ибо дергает плечом. Толку от нее никакого, только в юбку запихнула. Трагично. Сяо Джань отпихивает коробку и сохраняет забитые данные. Ну, давай искать. Я на сегодня свою норму карточек уже вбил. В глазах рябит. Ибо радостно улыбается и уносится в зал с литературой. Список на ближайшие дни у нее уже распечатан. Возвращается она с огромной горой книг. Сяо Джань подпрыгивает и тянет руки, чтобы взять хотя бы половину, но Ибо упрямо дотаскивает их до стола сама. «Я же не девчонка, Джанга». Она сверкает на него глазами и с грохотом кладет перед собой первую книгу. «Ты именно что девчонка, Ибо». Сяо Джань берет себе томик. «С вагиной, грудью, всем таким. Хрен его знает, как на твоем настоящем теле отразятся травмы этого». Подумала бы головы хоть чуть-чуть. Ибо бурчит под нос и утыкается в книгу, пролистывая содержание, внимательно вчитываясь в заголовки. Что-то привлекает ее внимание. Она вчитывается куда-то в середину книги. Сяо Джань просматривает свою. Ничего полезного не находится. Где-то через 2 часа Сяо Джань сдается. Глаза устали, а поясницу ломит. Он встает, оставляя очки на столе, делает небольшую разминку и тащится в туалет. Ибо идет следом, но, сморщив нос, сворачивает в женский. Заходит она туда с почти закрытыми глазами и опущенной головой. У Сяо Джаня практически болит сердце за нее. В смысле, за него, потому что здесь явно страдает Ибо парень. «Да ёб твою мать, как сложно-то!» Сяо Джань засовывает голову под кран, а потом долго умывается ледяной водой, пытаясь привести в порядок глаза. Ибо ждет его за столом, просматривая очередную книгу. Ноги она закинула на стол, демонстрируя миру новенькую подошву кетс еще не истершейся информации о размере наклейки. Сяо Джань плюхается на стул, стекая по спинке. «Хочу Starbucks», — он стонет, закрывая глаза. «Хочу поесть японской еды. Суши мои суши. И рамен. Было бы классно поесть рамен». «Ты не обидел, что ли?» Голос у Ибо угрюмый. «Неа. Торопился с картотекой, а потом и ты пришла». Сяо Джань вздыхает и берется за книгу. Ибо что-то ищет в телефоне, бурча под нос. Стопка заканчивается где-то через час. На этот раз за книгами отправляется Сяо Джань, пока Ибо зачем-то выходит на улицу. Возвращаются они одновременно. Сяо Джань осторожно укладывает стопку книг на стол, а Ибо ставит 2 пакета. На одном логотип Старбакса, на другом какое-то японское слово, написанное латиницей. «Ешь!» Ибо забирает свой контейнер с кацудоном, а Сяо Джань достается контейнер с суши и сашими. И кофе из Старбакса. Сяо Джань смотрит на Ибо. Та невозмутимо ест, одной рукой пролистывая очередную книгу. И надо бы запретить, запачкает еще. Но у нее такое спокойное лицо и такие отчаянно красные уши, что Сяо Джань мысленно машет рукой. У него самого горят щеки. В пятницу они находят, как снять проклятие с одногруппника Ибо. Она матерится, как сапожник, пиная ножку стола. «Да какого хуя? Я вообще не собирался никому помогать. Себе бы помочь, блять!» Она плюхается за стол и опускает лицо в ладони. «Я так с голоду помру. Работать не могу. Целыми днями тут сижу. Да и как я на работе объясню, что у них теперь не преподаватель, а преподавательница?» «Ты что-то преподаешь?» Сяо Джань удивленно вскидывает бровь. 3 раза в неделю учу детишек основам самообороны. Пришлось брать больничный. Кого-то там взяли на замену пока что». Ибо вздыхает и ложится щекой на столешницу. «Меня нахрен уволят, если я еще пару недель проболтаюсь в таком виде». «Не переживай, мы найдем». Сяо Джань гладит ее по плечу. «Давай, перепиши, как расколдовать твоего одногруппника и отправь ему, а я дальше посмотрю». Ибо с недовольным видом переписывает источник, где можно найти заклинание, чтобы вернуть Исюаню ноги, превратившиеся в комок водорослей. Бедному парню неделю пришлось провести в бочке, благо преподаватель обеспечивал проклятых необходимым. Бочками, например. На выходных они не видятся, но Ибо скидывает Сяо Джаню мемы в Вичате, а в воскресенье прилетает селфи Ибо с мученическим выражением на лице и в лифчике. Сопровождается это все примерно 100 плачущих смайликов и воплем в голосовое. «Моя сестра меня пытает! Я отказываюсь носить эту херню!» Сяо Джань великодушно разрешает не носить. Ему-то какая разница? Ему вообще женская грудь безразлична. Зато на заднем плане он видит комнату Ибо, полную шлемов, скейтов и лего. Внутри что-то сладко ёкает, сообщая Сяо Джаню, что он изрядно попал. В понедельник Сяо Джань снова стоит за стойкой в намерении поменяться со следующим дежурящим в секции проклятий, когда Ибо входит в вестибюль. Волосы собраны в небрежный пучок, а кожанка явно с ее собственного мужского плеча. Сяо Джань ебанется, если это не прекратится. Он уже напрочь запутался в местоимениях и в том, как надо думать об Ибо, говорить о ней, днем и вообще существовать. Дзэси поднимает бровь, а Ибо грохает шлем на стойку, второй у нее в руках. «Гэ, сегодня домой на байке». Пока Сяо Джань переваривает эту информацию, она уже уносится в сторону секции проклятий, серьезной, как тысяча разъяренных ос. Дзэси кряхтит, пытаясь замаскировать смех, а Сяо Джань аккуратно убирает шлем, вздыхая и размышляя о бренности бытия, его мимолетности и неизбежности конца в аварии с участием двухколесного транспорта, но почему-то не отказывается. В обед Ибо приходит к нему, кожанка явно осталась в читальном зале, так же, как и шлем. В общий чат уже прилетела восхищенная «У меня тут такая девчонка!» от Чуюэ. На что Зэси ехидно отправил «It's a trap!» А Сяо Джань только дописал «Сова не то, чем кажется». «Гэ, пойдем пожрем?» Сяо Джань покорно отправляет компьютер в спящий режим и машет Зэси. У них обеденный перерыв по очереди, так что он просто пойдет первым. А еще ему почему-то страшно нравится то, что Ибо не спрашивает. Она идет впереди него своей этой безумной походкой, спортивные штаны туго затянуты на талии, а белая майка обтягивает ее, как вторая кожа. Это наверняка ужасно горячо, но Сяо Джаню просто нравится, как двигаются мышцы ее спины, когда она оборачивается к нему и что-то говорит через плечо. В ближайшей забегаловке они берут лапшу со свининой и тофу, и Бо успевает заплатить раньше, чем Сяо Джань сообразит, что происходит. За столом она разваливается усталой амебой и некоторое время просто сидит в ожидании, пока им принесут лапшу. Сяо Джань свою щедро поливает маслом чили, а Ибо заливает все уксусом в таком количестве, что глаза лезут на лоб. «Ну что, как успехи?» Сяо Джань тщательно пережевывает отправленное в рот, прикрывая его ладонью. «Да никак, блять!» Ибо запихивает в рот за раз столько лапши, что Сяо Джаню хочется проверить, осталось ли что-то в тарелке. «Нихуяшеньки! Совсем нихуя! Зато знаю, как расколдовать Чан Сяо». «А с ней что?» «О, это мое любимое! Она превратилась в русалку наоборот!» Ибо противно хихикает. «Это как?» Сяо Джань заинтересованно смотрит поверх лапши. «Это когда не та половина рыбья». Ибо засовывает следующую порцию лапши в рот. Губы у нее блестят и раскраснелись от уксуса и масла, припухли от легкой остроты чесночного соуса. Причем интеллект сохранился, просто она не может говорить и вынуждена ходить с пузырем воды вокруг головы, чтобы дышать. «Жестоко». Сяо Джань передергивает плечами. «Нафига вам вообще такие проклятия уметь снимать? Они же не боевые». «Ну, часть из нас пойдет не в оперативники, а в аналитики, эксперты и всякое такое». Ибо пожимает плечами и откидывается на стуле, перебросив руку через спинку, под неодобрительным взглядом женщины лет 50, сидящей за соседним столиком. «Это общий курс для всех направлений». Сяо Джань, понимающе мычит и кивает. Остаток лапши они доедают в приятной дружеской тишине, перепинываясь под столом. Ибо побеждает. С другой стороны, это совершенно неудивительно. Из них двоих она... «Он!» учится на оперативника магической полиции. Они уже выходят, и Бо идет чуть впереди, болтая что-то про скейты, закинув руки за голову и периодически поворачиваясь к Сяо Джаню, когда та самая женщина с соседнего столика презрительно фыркает. И Бо невольно разворачивается в ее сторону, притормаживая, а Сяо Джань, не успев среагировать, врезается в ее спину. «Это же надо так вырядиться! Девушка, как вам не стыдно?» Женщина поднимается со своего места и обвиняюще тыкает пальцем в Ибо. Та опускает руки и вопросительно смотрит через плечо. Сяо Джань пожимает плечами. «Где ваш бюстгальтер, милочка? Вы же понимаете, что через эту майку все видно?» Сяо Джань давит порыв накрыть лицо ладонью и просто молчит, ожидая реакции Ибо. Та смотрит вниз на свою грудь, потом на женщину, потом снова на грудь. «Если вас так интересует женская грудь, что вы рассматриваете ее на незнакомых людях, то я вам пару сайтиков порекомендовать могу». Ибо делает вид, что зевает. «А вообще, ваше мнение очень важно для нас. Мы обязательно вам перезвоним, как только вы перестанете быть похожи на кимчи. Пойдем, Гэ, надо дальше ковыряться в книжках». Сяо Джань давит смешок и уже почти проходит, ибо идет впереди, засунув руки в карманы. «А вы могли бы и получше воспитывать свою сестру!» Женщина обращается к Сяо Джаню, тот удивленно моргает. «Так она мне не сестра». «Ах, вот оно что, ну все ясно! Ужасно, какая молодежь пошла! Какие распутные девицы им по вкусу!» Женщина причитает куда-то в сторону женщины за стойкой, но та молчит и явно пытается не влезать в конфликт вообще никак. «Эй, молодежь, пойдем! Надо помочь распутной девице стать распутным юнцом обратно». Ибо тянет его за руку, Сяо Джань покорно идет, переваривая свой незабываемый опыт. И вот только что приняли за бойфренда девушки, которая на самом деле парень, чьим бойфрендом Сяо Джань был бы не против быть. Охуительная схема. Расскажи кому. не поверят. А в четверг у них наконец получается, и Буй издает победный вопль, потрясая книгой. Сяо Джань подпрыгивает за картотекой. Сегодня помощи от него ибо почти никакой. Нужно оцифровать как можно больше карточек. На следующий день подавать отчет директрисе. Ибо вскакивает из-за стола и победно танцует. Хорошо, кстати, танцует. Сяо Джань пялится на нее, когда она делает вид, что трахает воздух, шлепая воображаемую задницу книгой. Зрелище потрясающее. На пороге замирает Чуюэ и пялится во все глаза. Сяо Джань наконец отмирает, подходит ближе, а Ибо вешается ему на шею с очередным выкриком. «Ты вообще-то в библиотеке». Сяо Джань придерживает ее за талию, пытаясь усмирить бешеный вихрь восторга, но получается не очень. Ибо снова трясет книгой. «Я нашел! Там такая херня, но нашел!» Она звонко шлепает книгой о стол и открывает нужную страницу. «Смотри, Г!» Сяо Джань смотрит. «Действительно, херня. Лезть в ноябре в любой водоем похоже на самоубийство». Он вспоминает прогноз погоды на ближайшее время, и там явно отрицательные температуры по ночам. А в инструкции к снятию проклятия – зайти в лунную дорожку в полнолуние, естественно, в венке из лебеды, да еще и в 3 часа ночи. «В душе не ебу эту вашу лебеду, но, наверное, найти можно». Ибо тычет пальцем в строчку. «Я ебу». Сяо Джань отвечает, не думая, что заметно. «То есть, знаю, как она выглядит и где продается. Такие венки в приворотах используют». «А, я так и знал». Ибо обвинительно тычет в Сяо Джаня пальцем. «Ты не можешь быть таким хорошим человеком на самом деле, Джаньге. Ты кого-то привораживал? Да? Да? Нет». Сяо Джань машет руками перед лицом. «Никого я не привораживал. У меня был курс любовной магии в университете». «Нахрена это дизайнеру?» Ибо складывает больше ненужные книги в стопку, выгибая бровь. «Да я откуда знаю? Засунули в учебный план, вот я и слушал». Сяо Джань пожимает плечами. Он смотрит на дверь. Чуюэ уже куда-то делся. Ибо она свистывает, когда они несут книги в секцию хранения. Она настолько и очевидно счастлива, что Сяо Джань улыбается тоже. Он продолжает оцифровывать картотеку, пока Ибо переписывает инструкцию в свой ежедневник, вполне очевидно борясь с порывом разрисовать страницу сердечками. По крайней мере, Сяо Джань надеется, что сердечками, потому что с Ибо-то станется и хуями. «Гэ, я тогда к своим поеду. Ты же завтра можешь отпроситься после 3, чтобы со мной на рынок съездить?» Ибо делает щенячьи глазки, и Сяо Джань, конечно же, не способен устоять, потому что нет ни единого шанса. Невозможно. Не работает. «Что ж будет, когда она станет парнем?» — думает Сяо Джань. «Он же будет вить из меня веревки». Сяо Джань гонит из головы глупые мысли. Для начала неплохо бы выяснить, нравится ли он Ибо в этом смысле вообще. Или нравятся ли ему парни. Или ей. «Да ебаный в рот!» Сяо Джань раздраженно дышит, глядя на Ибо, которая все так же ждет ответа. Хвост на голове опять съехал на одну сторону. Часть прядей высыпалась из резинки и болтается у лица. «Да, я отпрошусь». Ибо забирает его от библиотеки, сунув в руки шлем. Сяо Джань привычно надевает его и усаживается, обхватывая ее за талию покрепче, потому что Ибо, вообще-то, ездит довольно безрассудно. «Как ебанутая», — подсказывает ему внутренний голос, но Сяо Джань отмахивается. «Не так уж и как ебанутая, просто довольно самоуверенная. С другой стороны, только у нее на этом мотоцикле есть права и курсы экстремального вождения». Сяо Джань прижимается к узкой спине и думает о том, что было бы, будь Ибо сейчас парнем. Было бы, наверное, охренеть, как горячо. На рынке их встречает толпа и гам. Магическая часть рынка кишит народом. Торговцы зазывают свои палатки. Ибо суется в первую попавшуюся, пока Сяо Джань пытается высмотреть те, над которыми висит флажок продажи магических растений. Лебеда не очень магическая, но точно растение. Вероятность встретить ее там повыше, чем в палатке, где торгуют всем подряд. «Эй, дядюшка, у вас есть венки из лебеды?» Голос у Ибо громкий, когда она хочет, а сейчас она явно хочет. Сяо Джань не слышит ответа торговца, но слышит ответ Ибо. «Проклятье снять! Чего? Да нахрен мне кого-то привораживать!» Она раздраженно вылетает из палатки, шумно сопя. Люди вокруг не обращают на нее особого внимания. Сяо Джань подходит ближе. «Что случилось?» «Ты прикинь, отказался продать. Типа я кого-то приворожить хочу». Ибо тычет себя пальцем. «Я! Приворожить!» Сяо Джань смеется и таки высматривает флажок, указывает на него Ибо и так кивает, начиная прорубаться через толпу, как очень целеустремленный ледокол через льдины. Сяо Джань просто идет за ней, временами оглядываясь по сторонам. Ему можно было бы тоже что-нибудь купить. Отрез зачарованного холста, например, был бы отличным подспорьем в рисовании. Все же он не планирует оставаться в библиотеке вечно, а хотел бы начать зарабатывать на своем творчестве. Зря он, что ли, 5 лет учился. Ибо заходит в палатку. Между нею и Сяо Джанем успевает просочиться какой-то тощий мужичок. Она уже рассматривает ассортимент в ожидании своей очереди, когда Сяо Джань заходит тоже. Она оборачивается через плечо и улыбается ему, кивая в сторону одной из тканевых стен. Там определенно висит венок из лебеды, что не может не радовать. «Дядя!» Ибо громко зовет продавца, пытаясь добиться его внимания. Тот лениво поворачивается, не желая прерывать разговор с тощим мужичком. «Венок из лебеды сколько стоит? И он свежий?» «Девушка, вы бы хоть постеснялись!» Мужичок качает головой. «Средь бела дня про привороты спрашивать!» «Мужик, да не хочу я никого привораживать!» Ибо раздраженно встряхивает головой. «Мне снять проклятие нужно, а там этот странный венок!» «Ну да, что-то я ни разу о таком проклятии не слышал!» Мужичок фыркает ехидно, но тот замечает Сяо Джаня. Продавец замечает тоже и улыбается приветливой профессиональной улыбкой. «Вот молодой человек подтвердит, что нет никаких таких проклятий!» «Вообще-то есть!» Сяо Джань ослепительно улыбается. «И нам действительно нужен венок из лебеды, чтобы его снять». Мужичок как-то сникает. Продавец тоже и сконфуженно роется под стойкой, пока Сяо Джань приобнимает его за талию и шепчет в залившее ухо. «Не дергайся. Сейчас купим и пойдем». Венок оказывается чуть слежавшийся, но чары свежести на нем сильные. Как раз до полнолуния продержится, а там развеется, оставляя ему естественный срок жизни в пару часов. Ибо хмуро роняет деньги в протянутую ладонь, буркает благодарность и выходит. Сяо Джань выходит следом, напоследок одарив продавца еще одной ослепительной улыбкой. Ибо ждет его на улице, засунув венок в поясную сумку. Чары пятого измерения. Спасибо, что вы есть. «Поехали отсюда нахуй, все настроение гады испортили». Ибо злобно застегивает кожанку и идет в сторону выхода с рынка. «С девчонками всегда так все обращаются? Какого хрена? Ну явно же эти венки не только в приворотах используются». Сяо Джань только разводит руками, сочувственно поглаживая Ибо по спине. Она идет, не глядя по сторонам, но источая такую убийственную ауру, что люди сами рассасываются с ее пути. Ибо молчит всю дорогу до мотоцикла, и по дороге тоже, заговаривает, уже довезя Сяо Джаня до дома. «Ты же пойдешь со мной, Гэ?» Ибо смотрит на него из-под заломленных бровей, и опять этот щенячий взгляд. И опять у Сяо Джаня нет ни шанса. И он кивает. Ибо победно вскидывает кулак. «Я тачку у Сынёна одолжу, а у Исюаня есть куртка с подогревом. А они оба мне должны». Ибо зубасто улыбается и потирает ладони театральным злодейским жестом, что довольно иронично смотрится, учитывая ее почти ангельскую внешность. Сяо Джань смеется и кивает. Куртка с подогревом – отличная идея для человека, которому придется лезть в ледяную воду в ноябре. Вообще-то это было жестоко со стороны преподавателя. Сяо Джань не успевает об этом подумать, как Ибо уже натягивает свой шлем. Стекло визора пока что торчит вверх. «Ладно, Джаньга, тогда до воскресенья, да?» Ибо дожидается его подтверждения и улыбается. «Я за тобой заеду 8:00, хорошо?» «Хорошо». Сяо Джань улыбается тоже. «Езжай осторожно». Ибо кивает и щелкает визор вниз, уносится с ревом, а Сяо Джань идет в сторону своего дома, чувствуя неясное волнение и предвкушение. В воскресенье, если все пойдет по плану, он сможет увидеть парня, который ему уже очень нравится, но хотелось бы посмотреть товар, так сказать, лицом. Сяо Джань фыркает и заходит в квартиру, смеясь. Орешек смотрит на него как на полоумного и ведет ее кормить. А Сяо Джань думает, что все, в общем-то, верно. Ума у него совсем не осталось. Ибо забирает его в 8:00 воскресенья. Она явно нервничает, поглядывая на небо. Облаков почти нет, но кто его знает, этот ноябрь. Ветер может налететь в любой момент, и никакой вам луны. А Ибо она нужна до дрожи. Сяо Джань видит, как она нервничает, снова в слишком большой футболке и бомбере поверх. Теплая куртка валяется на заднем сиденье. Там же Сяо Джань замечает венок, с которого спали чары свежести, и пакет с кроссовками, которые он помнит по первой встрече. Это вообще удивительно, что прошло всего каких-то 2 недели с тех пор, как они встретились. Сяо Джаню кажется, что он знает Ибо всю свою жизнь. Ну, или, по крайней мере, несколько месяцев. Ибо преступно хорош. Хороша. Да, блять. С дурацкими увлечениями и целеустремленностью, с его показным нежеланием помогать одногруппникам, но он все равно помнит о том, что именно с ними произошло, и параллельно ищет способы расколдовать и их. Сяо Джань почему-то думает, что остальные вряд ли помнили о ком-то другом, пока искали способ спасти себя. Потом, возможно, но не пока они сами прокляты. Ибо едет быстрее обычного, волосы на этот раз распущены, лицо застыло в твердом выражении, пухлые губы поджаты, а глаза прищурены. Взгляд у нее такой, будто она не рассматривает поток машин, чтобы выбрать подходящую лазейку для маневра, а собирается снять с кого-то кожу. Может быть, так и есть, и она готова снять кожу с самой себя, если ничего не получится и придется ждать следующего полнолуния. «Ты в порядке?» Сяо Джань спрашивает мягко, ему хочется положить руку на подрагивающее напряженное бедро, но Ибо ведет машину, и это вроде как неуместно. «Не», Ибо отвечает коротко и поджимает губы снова. Сяо Джань улыбается, едва приподнимая уголки губ. «Все будет хорошо, мы же с тобой проверили». «Я просто...» Ибо вздыхает, дергает себя за волосы, на секунду отняв руку от руля. «Вдруг что-то не так? Не тот сорт лебеды, не то озеро, не та луна, я не знаю. Вдруг все пойдет по пизде, да?» Она грустно хмыкает, уголки губ опускаются вниз. Сяо Джань вздыхает и все-таки мимолетно гладит ее бедро. Ибо бросает на него косой взгляд и цепляется за руль сильнее. Костяшки пальцев у нее белеют. «У лебеды не бывает сортов. Луна у нас единственная, и там сказано «любой водоем». Сяо Джань старается говорить рассудительно, спокойным тоном, но, кажется, это не очень срабатывает, потому что Ибо отрывисто кивает и поджимает губы сильнее. «Все будет в порядке, Диди, правда». Ибо поворачивается к нему, смотрит секунду прямо в лицо, потом возвращается к дороге. Сяо Джань смотрит вперед тоже. Они молчат, пока мимо проносятся фонари и темные, укрытые за светом пейзажи. Сяо Джань смотрит то в окно, то на Ибо. Та нервничает, явно гоняя по кругу какие-то не очень приятные мысли. Сяо Джань ободряюще хлопает ее коленку еще раз. Ибо напрягается еще больше. Сяо Джань удивленно смотрит на нее и пытается улыбнуться, но не очень хорошо понимает, что происходит между ними. Но прямо сейчас это не слишком важно. У них есть проблема поважнее, которая требует решения. До озера осталось не так много, и до 3 часов ночи тоже. Если все кончится хорошо, то они поговорят. Вот и все. Сяо Джань удовлетворенно кивает, придя к этой мысли. Ибо вопросительно смотрит, но он молчит, только качает головой и улыбается. Они уже на автостраде. Ехать осталось от силы 10 минут. Ибо скинула ему координаты озера, спрашивая, подойдет ли оно. Сяо Джань думает, что подойдет любое. Может быть, даже фонтан или уличный бассейн, но на дворе ноябрь, и нет ни того, ни другого. И они не в Симс, чтобы кто-то был счастливым обладателем уличного джакузи с подогревом. Сяо Джань думает о горячих источниках, но нужны, наверное, частные, или, по крайней мере, те, где они были бы одни. Такое можно, наверное, организовать, но только за большие деньги, тем более в такой короткий срок. А ждать декабря не готов ни Ибо, ни мир, в котором вообще-то наступит Рождество. Ибо мягко тормозит перед съездом на узкую проселочную дорогу. Поворачивает, вокруг них напряженное молчание, тишина в салоне почти что звенит. Ни один из них не был готов включить музыку, опасаясь разрушить магию или, может быть, что-то такое. Ибо останавливается у озера. Там даже есть оборудованный спуск в воду, ухоженный совершенно пустой пляж. Ну еще бы, среди ночи в ноябре-то. Сяо Джань, честно говоря, не знает, как они выдержали почти 5 часов езды в полной тишине и не готов провести еще 1.5 в таком же молчании. Он сдвигает сиденье назад и отстегивается, усаживаясь поудобнее. Его толстовка и куртка достаточно теплые, да и в салоне хорошо, а вот ноги немного подмерзли. Сяо Джань подтягивает их на сиденье, укладывая голову на колени. «Ибо, давай чем-нибудь займемся, хоть пока ждем времени». «Чем?» Она тоже откидывает спинку и сдвигает сиденье, отстегивается и устраивается поудобнее. «Да хоть слова сыграем». Сяо Джань пожимает плечами. Ибо задумывается на секунду. Опиздохуительный. Ван Ибо – это, во-первых, мат, во-вторых, прилагательное. Охуенно. Ван Ибо. Ладно. Роговевание. Да ты издеваешься. Да. Давай во что-нибудь другое. В ладошки? Ну, давай. ГГ, ну ты чего? Отвали. Ну, Джанга. Ты лишила меня руки, а теперь Джанга. Ну, я же говорил, что плохо контролирую силу. Могла бы отказаться, когда я предложил. Не мог. Как упустить, так побить Джанга. Ах ты! Остается примерно 10 минут до времени, когда Ибо выходит из машины. Сяо Джань выходит следом, достает с заднего сиденья куртку, раскладывая ее на капоте и включая подогрев. Кроссовки он оставляет в тепле салона, готовый достать их, как только Ибо начнет выходить из воды. Полотенце он засовывает внутрь куртки, чтобы они тоже были теплые. Ибо напряженно смотрит на часы. Она вся напряжена, как струна. Вытянута от макушки до стоп. Сяо Джань чувствует, что если сейчас к ней прикоснуться, снесет стихийным выбросом магии. Ему внезапно становится интересно, какая личная магическая особенность у Ибо. Он почему-то до сих пор не спрашивал, но наверняка что-то впечатляющее и, скорее всего, атакующее, раз она учится на оперативника. За 5 минут до времени X Ибо начинает раздеваться. Снимает бомбер и отдает его Сяо Джаню. Тот запихивает его в куртку, пока Эбо делает энергичные махи руками. Следом она разувается и стягивает носки, запихивает их в кеды, встает босыми ногами сверху. Эбо смотрит только на воду, когда четкими солдатскими движениями раздевается до нога. Она остается совершенно обнаженной в холодном ноябрьском воздухе. Небольшая грудь напрягается, а соски остро торчат. Она оглядывается на Сяо Джаня, взгляд темный и пронзительный. Сяо Джань, как зачарованный, шагает ближе, протягивая ей венок из лебеды. На бледном лице появляется ухмылка, будто трещина. «Ну, я пошел, Джаньга». Ибо надевает венок на голову. Лебеда серебрится изнанкой своих листочков в лунном свете. Ибо заходит в воду. Сяо Джань смотрит на часы, когда наступает 3, Сяо Джань кричит. «Сейчас!» И Ибо приседает, зажав нос рукой. Она исчезает под водой, чтобы вынырнуть через секунду с самым красивым мужчиной, которого Сяо Джань видел. Вода стекает по листьям лебеды, по его лицу, волосы почему-то кажутся взъерошенными, возможно, от всплеска магии. Вода течет вниз, пока Ибо выходит из озера. Сяо Джань не может оторвать своего взгляда от лица, которое изменилось почти неуловимо, но стало мужественным, с четко очерченной линией челюсти. Вода стекает по длинной шее с крупным кадыком. Сяо Джаню почти смешно. Вот почему у Ибо девушки вообще был кадык. Капли собираются в ручейки на ключицах и текут ниже. Сяо Джань пялится на ширину плеч Ибо, на разлет этих ключиц. Вода очерчивает мышцы его груди. Темные соски выглядят напряженными, и Сяо Джань понятия не имеет, почему он вообще их видит. Ибо довольно далеко, а Сяо Джань обычно очень слеп в темноте. Но не сейчас, не тогда, когда он видит, как вода стекает по прессу Ибо, и Сяо Джань может поклясться, это лучший пресс, который он видел в своей жизни. Ибо делает еще один шаг, выходя из воды почти по колено, и у Сяо Джаня рот наполняется слюной. Потому что это просто незаконно иметь такой большой мягкий член, выходя из, мать его, ледяной воды. Примерно на этом моменте Сяо Джань дергается и бросается к капоту, доставая из куртки теплое полотенце. Ибо уже рядом, встает босыми ногами на те же самые кеды. Сейчас они почти теряются под его ступнями. «Охренеть, как холодно, Джаньга!» Голос у Ибо очень низкий и задушенный холодом. Сяо Джань знает это ощущение ледяного обруча вокруг груди. «У меня свело даже жопу, я вообще не знал, что жопу может сводить». Сяо Джань старается не пялиться, но получается плохо. Ибо вытирает лицо и грудь, а Сяо Джань украдкой смотрит на его член. А когда Ибо вытирает ниже пояса, он смотрит на его пресс и грудь, и на прекрасное лицо, и на взъерошенные волосы, на которые он наконец-то накидывает маленькое полотенце. «Слава небесам, что получилось, ибо подох в декабре так заныривать». Ибо роется внутри куртки в поисках белья. Сяо Джань почти жалеет, что этот великолепный член, подтянутая задница... Спасибо, он посмотрел. Сейчас скроются под тканью. «Это просто пиздец. Я буду жаловаться. Не знаю, куда, но буду. Какого хрена Исюаню нужно было только прочитать двухчасовое заклинание и все? Просто можно сидеть в своей бочке и читать. А мне ныряй в ледяное озеро. Хоть бы на второй семестр это дело приберегли». «Ибо». «А?» Ибо скидывает голову, продолжая натягивать штаны. На его голове все еще полотенце, а сверху уже надеты футболка и бомбер. «Будешь со мной встречаться?» Сяо Джань выпаливает это и краснеет, потому что он все еще пялится на выпуклость в трусах Ибо. «Ты это мне или моему члену?» Ибо смеется, и его смех все еще абсолютно ужасный. И да, он звучит хуже, когда Ибо мужчина. «Вам обоим, блять». Сяо Джань швыряет в Ибо кроссовком, но тот легко его ловит. И Сяо Джань залипает на то, какие большие у него руки. У Ибо девушки они тоже были крупные, но не настолько. А в этих руках Сяо Джань, кажется, может поместиться целиком. «Ну да, член без меня вряд ли придет на свидание». Ибо смеется снова, натягивая носки и ныряя в кроссовки. «Я думал, ты гетера». «Чего?» Сяо Джань от неожиданности прижимает к себе куртку, не давая Ибо ее надеть. «Ну, ты так смотрел на меня, девчонку». «Да я просто в шоке был». Сяо Джань наконец отмирает. «Мне в жизни девушки не нравились, а с тобой я был готов и так попробовать. Правда, не гарантировал бы результат, вагины все еще меня пугают». «Прикинь, каково было мне, когда у меня одна такая отросла». Ибо усмехается криво и забирает у Сяо Джаня куртку, нашаривает в кармане шапку и натягивает прямо на мокрые волосы. «Ты точно этого хочешь, Джаньга?» «Определенно. Однозначно. Если что, не выкидывай венок, я тебя приворожу». Сяо Джань указывает на валяющийся у берега венок. Ибо смеется и неожиданно шагает вперед, сгребая Сяо Джаня в объятия. «Ты и так приворожил». Ибо смотрит очень близко. Сяо Джань понимает, что тот пониже его самого на пару сантиметров. «Чем это?» «Не знаю. С собой, наверное». И Ибо его целует. Сяо Джань задыхается, приоткрывая рот. Ибо пользуется этим, проталкиваясь языком внутрь. Они целуются в свете луны. И Бо в чертовой куртке с подогревом и шапке, Сяо Джань в своей расстегнутой куртке. Рядом валяется венок из лебеды.